Аннабель. Я открыла глаза и почувствовала, что не одна. В комнате было темно, но глаза быстро приспособились, а вскоре я услышала чужое дыхание. Я приподняла голову, на что потребовались немалые усилия, будто голова была сделана из железа, а шея — из резины. На стуле у двери сидел мужчина и смотрел на меня. Оранжевое сияние за окном осветило его лицо. Он улыбнулся, и я ощутила покой и умиротворение, поняв, что это мой ангел, ангел-хранитель. «Спите», — едва слышно прошептал он. Ангелы всегда говорят со мной едва слышным шепотом. Они обнимают меня и поддерживают в трудные времена. Когда мне одиноко или страшно, ангелы всегда рядом. Я опустила голову на подушку и закрыла глаза.